через всю страну. Долго ехали?» «Недели три», — ответил Каин. «На какой факультет поступаете?» «Нам сказали, что в университете открылся новый факультет, северный», — ответил Каин. «Туда и будем поступать». «Жаль, что никто из вас не идет на юридический. Вместе бы учились». Открылась дверь в глубине комнаты, и, держа в одной руке чайник, а в другой, нанизанные на пальцы алюминиевые кружки, появился милиционер Мушкин. Ринтону показалось, что он оставил в той комнате строгое лицо. Мушкин улыбался во весь рот и был приветлив, как радушный и гостеприимный хозяин. Он расстелил на столе газету, нарезал белый хлеб, откуда-то принес масло, сахар и разлил чай по кружкам. «Давайте, ребята, чайку попьем», — пригласил Голи, Фринтена и Каина. Милицейский чай был крепкий и вкусный. Ребята пили его с удовольствием, не отставал от них и Мушкин. Он снял фуражку, часто вытирал лысую голову большим платком и рассказывал. «Иду я по веренной мне территории, прихожу к мосту лейтенанта Шмидта, гляжу, на скамье под сфинксами лежат двое. Ну, думаю, опять Мирошка и Женька с косой линии. Нализались с получки. Подхожу ближе. Вроде со спины не похожи. Да и разговор не наш, другой. Ну, думаю, дело пахнет международными осложнениями. А оказалось, студенты. На веренной мне территории студентов много. На пятой линии общежития. Да здесь, на университетской набережной, опять же, художники, народ горячий и неорганизованный. Ничего, люди, только любят на трамваях бесплатно ездить. Мы будем платить, обещал Каин. Да ладно, чего ж там, махнул рукой Мушкин. Теперь свои люди. Как-нибудь разберемся. После чаепития Голев снова занял место за барьером. Некоторое время он что-то писал. Пришел другой лейтенант, видимо, сменить Голева. Он вопросительно посмотрел в сторону Ринтена и Каина, но Голев его успокоил. «Это мои знакомые. Поступать приехали в университет». Сдав смену, Голи взялся проводить ребят. Они пошли по знакомой набережной. Голи, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, рассказывал. «Напротив нас купол Исаакиевского собора. Чуть подальше — Адмиралтейство. Налево в саду памятник Румянцева победам. А вот этот дворец принадлежал Меньшикову. Сейчас здесь юридический институт». Ринты не сводил глаз с Голева. Перед ним был первый университетский студент. Он оказался совсем не похожим на того, каким виделся Ринтону его будущий коллега. Милиционер и студент. Это было совершенно неожиданным. «Вы здесь и учитесь?» — спросил Каин Голева. «Нет, я учусь в университете». «А какая разница, между юридическим факультетом университета и институтом?» — спросил Ринтен. Голев попытался объяснить, но сам запутался и коротко закончил. «Университет — это выше». Прошли мимо трехэтажного зеленого здания. «Здесь помещаются филологические и восточные факультеты», — сказал Голев. «А куда мы идем?» — спросил Ринтен. «В главное здание. Спросим там, где ваш факультет». Вчерашний красиво одетый старик предупредительно раскрыл дверь перед Голевым и взял под козырек. Ринтен и Кайон в удивлении приостановились. «Здорово, Ефимыч!» Голев фамильярно поздоровался со стариком. «Начальство здесь?» «Проректор Иванов Томский пришли», — важно сообщил старик. Голев прошел мимо секретарши в дверь с надписью на медной дощечке. «Проректор Иванов Томский». Ринтен и Кайон остались в приемной. Через минуту дверь открылась, и Голев пальцем поманил ребят. Проректор оказался еще совсем не старым человеком в полувоенной форме со следами погон на плечах. Ребята почтительно поздоровались с ним. «Щукотки приехали?» «Так точно!» — вместо них ответил Голев. «По-русски понимаете?» «Понимают», — сказал Голев. «Чего же они молчат?» — удивился проректор. «Не могу знать», — пожал плечами лейтенант и обратился к ребятам. «Давайте, рассказывайте». «Нам бы найти наш факультет», — сказал Ринтен. «Видал?» — Иванов Томски улыбнулся Голеву. «Да они не хуже нас с тобой говорят по-русски. Ваш факультет в том же здании, где восточный и филологический. Это рядом. Проводи их, Голев». «Есть, товарищ майор», — с готовностью сказал Голев и тут же поправился. «Простите, товарищ проректор». По дороге на северный факультет Голев рассказал, что они с проректором служили в одной части и вместе дошли до Берлина. «А кто этот важный старик у дверей?» — спросил Ринтен. «У каких дверей?» — не понял Голев. «Которого вы назвали Ефимычем», — напомнил Ринтен. «Это швейцар, старый моряк, тоже воевал в ополчении». По широкой лестнице в сопровождении Голева поднялись на второй этаж. На одной из дверей висела бумажка, написанная от руки. «Северный факультет, деканат». «Здесь я с вами распрощаюсь», — сказал Голев и добавил непонятное. «Ни пуха, ни пера». Второе. Ребята сдали вступительные экзамены и поселились в общежитии на одной из линий Васильевского острова. Комната находилась на последнем этаже большого старого здания. Жили вшестером. Ринтен с Каяном, Нанаец Черуль, студент третьего курса, чех Иржи Грдличка и два венгра, Михай Тот и Ласло Немити. Когда Ринтен впервые появился во Вьенском педагогическом училище, Поначалу все студенты казались ему на одно лицо –